Государыня приняла его в своем кабинете и, посадив против себя, вежливо сказала, что готова слушать. Старик начал. Не привыкнув говорить в присутствии императрицы, он робел. Но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся и, наконец, пришел в такую восторженность, что кричал, махал руками и горячился, как бы при разговоре с равным себе. Описав решительную битву и дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов шведов, причем употреблял такие слова, какие можно слышать только в толпе черного народа. «Я их!» — кричал адмирал. Вдруг старик опомнился и в ужасе, вскочив с кресел, повалился перед императрицей. «Виноват, матушка, ваше императорское величество!» «Ничего!» Кротко сказала императрица, не дав заметить, что поняла непристойные выражения. «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских терминов не разумею». Она так простодушно говорила это, что старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным благоволением. Императрица Екатерина была недовольна английским министерством за некоторые неприязненные изъявления против России в парламенте. В это время английский посол просил у нее аудиенции и был призван во дворец. Когда вошел он в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него, и посол немного смутился. «Не бойтесь, милорд», — сказала императрица, — «собака, которая лает, не кусается и не опасна». На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и их каждому обращала приветливые слова. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно». «Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», — отвечал он каждый раз. «Уж воля ее величества», — сказал он соседу своему, — «а я направду, черт». Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкою и единорогом, — говорила Екатерина II какому-то генералу. — Разница большая, — отвечал он. — Сейчас доложу вашему величеству. Вот, извольте видеть, пушка сама по себе, а единорог сам по себе. — А, теперь понимаю, — сказала императрица. Княгиня Варвара Александровна Трубецкая неразлучно жила с супругою Хераскова около 20 лет в одном дому, чему покойная императрица Екатерина крайне удивлялась и говаривала публично: «Не удивляюсь, что братья между собою дружны. Но вот что для меня удивительно, как бабы столь долгое время уживаются между собою». Кречетников при возвращении своем из Польши позван был в кабинет императрицы. «Исполнил ли ты мои приказания?» — спросила императрица. «Нет, государыня», — отвечал Кречетников. Государыня вспыхнула. «Как так?» Кречетников стал излагать причины, не дозволившие ему исполнить высочайшие повеления. Императрица не слушала. В порыве величайшего гнева она осыпала его укоризнами и угрозами. Кречетников ожидал своей гибели. Наконец императрица умолкла и стала ходить взад и вперед по комнате. Кречетников стоял ни жив, ни мертв. Через несколько минут государыня снова обратилась к нему и сказала уже гораздо тише: «Скажите мне, какие причины помешали вам исполнить мою волю?» Кречетников повторил свои прежние оправдания. Екатерина, чувствуя его справедливость, но не желая признаться, в своей вспыльчивости, сказала ему с видом совершенно успокоенным: «Это дело другое».